Аманда ничего не ответила, но на следующей неделе вернулась в Дублин с кем-то из братьев и сестер и на сей раз побывала таки в Ротонде. Там она пришла в восхищение от картины месье Джерико, которая, будучи неподвижной, тем не менее виделась ей полной движения и света, и даже в своем роде музыки. Более того, по насыщенности всем этим она явно превосходила вульгарную панораму. Приехав домой, она так и сказала отцу. Проглотив эту дерзость, полковник Фергюсон лишь снисходительно кивнул упрямице. Однако 5 марта он небрежно показал любимой дочери свежее объявление «Saunders Newsletter». Оно гласило, что мистер Буллок снизил, точнее, вынужден был снизить, заметил полковник, входную плату за свое неподвижное зрелище до каких-то жалких 10 пенсов. Под конец же месяца полковник Фергюсон сообщил, что выставка в Ротонде закрыта из-за недостатка посетителей, а бегущая панорама маршала и маршала, обустроенная патентованными печами, по-прежнему демонстрируется 3 раза в день. «Это передовое искусство», — повторил полковник в июне того же года, без спутников посетив заключительный спектакль в павильоне. «Новое еще не значит хорошее», — ответила дочь, проявляя обычно несвойственный таким пигалицам консерватизм. Тик-тик-тик-тик-так. Притворный сон полковника Фергюсона стал еще более желчным. «Дьявольщина», — думал он, — «умирать-то не так просто. Тебе не дают заниматься этим спокойно, во всяком случае, как тебе хочется. Ты обязан умирать, как им хочется, да еще изволь любить их, сколько можешь». Он открыл глаза и собрался с мыслями, чтобы снова, как делал за их совместную жизнь уже несколько сотен раз, попробовать переубедить свою дочь. «Это любовь», — вдруг сказал он. «Вот тебе и все». Аманда удивленно отвела взор от потолка и полными слез глазами посмотрела на него. Любовный призыв «Хестобиум руфовилосум» — усвой ты это, Бога ради, чудачка. Всего-то навсего. Посади такого жука в коробок и постучи по столу карандашиком, и он поведет себя точно так же. Решит, что ты самка, и начнет толкаться головой в стенку, искать к тебе дорогу. Между прочим, почему ты не вышла за того лейтенанта, за которого я говорил? Не желаешь соблюдать субординацию? Он дотянулся до руки дочери и взял ее в свою. Но она молчала, и в глазах ее по-прежнему стояли слезы, а наверху раздавалось тиканье, и полковника чин по чину похоронили еще до конца года. В этом предсказании врач и жучок-точильщик сошлись. Печаль Аманды по отцу была смешана с беспокойством относительно его онтологического статуса. Привела ли его упрямая неохота признать божественное провидение и его упоминание Божьего имени в суе даже на смертном одре к тому, что теперь он очутился во тьме внешней, в какой-нибудь морозной области, не обогреваемой патентованными печами? Мисс Фергюсон знала, что Господь справедлив, но милосерд. Те, кто принял его заповеди, будут судимы в строгом соответствии с законом, тогда как невежественным дикарям в темных чащобах, которые просто не могли познать света, будет оказано снисхождение и дан шанс исправиться. Но войдут ли в категорию невежественных дикарей обитатели просторных холодных домов под Дублином? Должны ли муки, которые всю жизнь претерпевают неверующие, думая о забвении, перейти в дальнейшие муки, кару за отрицание Господа? Мисс Фергюсон опасалась, что такое вполне может быть. Как мог ее отец не признать Бога и его вечный промысел, заметный даже в мелочах? О наличии провидения и его благой мудрости ясно говорила сама природа, отданная Богом во владение человеку. Это не значило, как полагали некоторые, что человек должен безрассудно грабить природу. Наоборот, природу нужно почитать как божественное творение. Но Бог создал и человека, и природу, облегающую этого человека, словно перчатка руку. Аманда часто размышляла о плодах полевых, какие они все разные, но как чудесно каждый из них приспособлен для использования человеком. Например, деревья со съедобными плодами сделаны намного ниже лесных, чтобы легче было на них взбираться. Плоды, которые, созрев, становятся мягкими, абрикосы, инжир, тутовые ягоды, растут довольно низко, ибо падение может причинить им вред. Твердые же плоды, вроде кокосов, грецких орехов или каштанов, которые не боятся ударов о землю, вызревают на значительной высоте. Иные плоды, подобные вишням или сливам, удобно класть в рот. Другие, яблоки и груши, держать в руке. Третьи, подобно дыне, созданы большими, чтобы употреблять их в семейном кругу. Четвертые же, вроде тыквы, сделаны такого размера, чтобы есть их вместе с соседями, а для упрощения дележа многие из этих больших плодов имеют на корке вертикальные полосы. Там, где Аманда усматривала божественный смысл, разумный порядок и торжество справедливости, отец ее видел лишь хаос, непредсказуемость и насмешку. Но перед глазами у обоих был один и тот же мир. Споря с отцом в очередной раз, Аманда предложила ему взять в качестве примера семью Фергюсонов, членов которой связывает глубокая взаимная симпатия, и ответить, где же тут хаос, непредсказуемость и насмешка. Полковник Фергюсон, не особенно стремясь объяснять дочери, что человеческая семья возникла вследствие того же побуждения, которое заставляет жуков толкаться головой в стенку своего коробка, ответил, что Фергюсонов свела вместе счастливая случайность. Его дочь возразила, что тогда в мире было бы чересчур много счастливых случайностей. «Отчасти, — думала Аманда, — это зависит от самого подхода к вещам. Ее отец видел в вульгарной мешанине из разноцветных огней и музыкальных трелей верное изображение знаменитой морской трагедии, тогда как для нее реальность лучше всего передавалась обыкновенным неподвижным холстом, покрытым красками. Но главным тут была вера. Через несколько недель после их поездки в павильон отец катал ее на лодке по извилистому озерцу в соседней усадьбе лорда Ф. Следуя возникшей у него в мозгу ассоциации, он принялся укорять ее за то, что она верит в реальность Ноева ковчега. Предмет разговора он саркастически именовал «мифом о потопе». Аманду отнюдь не смутило его обвинение. В ответ она спросила отца, верит ли он в реальность Пантериона, чучел диких зверей в египетском холле мистера Буллока на Пикадилли. «Разумеется», — сказал обескураженный полковник, на что его дочь отреагировала насмешливым удивлением. Она верит в реальность события, происшедшего по Божьей воле и описанного в святой книге, которую читают и помнят не одну тысячу лет. А он верит в реальность того, что описано на страницах Saunders Newsletter and Daily Advertiser, гадетенки, о которой люди забудут, скорее всего, уже на следующее утро. «Так что же», — допытывалась она, с прежней непочтительной издевкой в глазах, «заслуживает большего доверия?»